5 минут, чтобы развесить, 5 минут убрать. Жак, почему вы прячете стены? Почему не даете их коснуться? Она так любит ласкать ладонью камень. Все, что есть в доме надежное, долговечное, все, что может долго-долго тебя нести, словно корабль. Он показывает свои богатства. Привез на память. Она понимает. Она знавала офицеров колониальных войск, возвращавшихся в Париж призраками из другого мира. Снова, спустя годы, оказавшись на бульварах, они изумлялись, что до сих пор живы. У себя дома они воссоздавали, кто лучше, кто хуже, свою обитель в Сайгоне или Марракеше и говорили о товарищах, о женщинах, о продвижении по службе. Но вот эта ткань, которая там казалась самой плотью стен, здесь была мертва. Она трогает пальцем бронзовую мелочь. Вам не нравятся мои безделушки? Простите меня, Жак, они немного. Она не решается сказать «пошлое». Но что же делать, если эти подделки вызывают в ней молчаливое презрение? Ее уверенность в своем вкусе — от навыка ценить только настоящего Сезана и никаких копий, лишь подлинную старинную мебель и никаких имитаций. Щедрая сердцем, она приготовилась жертвовать чем угодно. Ей казалось, она смирилась бы с беленой известью клетушкой. Но здесь ее что-то коробило, задевая не утонченность богатого ребенка, а странным образом саму ее внутреннюю честность. Он угадал ее замешательство, но не понял. «Женевьева, я не могу предложить вам столько уюта». «Жак, Бог с вами, что вы себе вообразили? Мне совершенно все равно». Она теснее прижалась к нему. «Просто всем вашим коврам я предпочитаю обычный, хорошо натертый паркет. Я тут все устрою». И она запнулась. Ведь нагая простота, о которой она мечтала, куда больше роскошь и куда большего требует от вещей. Не то что эти маски на этих лицах. Та зала, где она играла ребенком, сияющие ореховые паркеты, массивные столы, веками не ветшающие и не выходящие из моды. Ее охватила странная печаль. Не жаль утраченного богатства и всего, что оно позволяет, конечно, она не больше Жака привыкла к излишествам, но она отчетливо поняла, что в новой жизни будет богата именно лишним. Это ей ни к чему. А вот уверенности, надежности уже не будет. «Вещи, — подумала она, — всегда были долговечнее меня. Они встречали меня при рождении, шли со мной по жизни, и я была уверена, что они встанут надо мной в смертный час. А теперешние мне предстоит пережить». Она опять вспоминает. «Там, у нас». И снова перед ней тот самый дом за раскидистыми липами. Не было ничего прочнее на видимой кромке мироздания, чем уходящие в землю каменные ступени перед его порогом. О, там! И она представляет, как там зимой. Как зима прибирает в лесу каждую сухую ветку, обнажает каждую линию дома. Видишь, самый костяк мира. Мимоходом Женевьева свистит своим собакам. Каждый шаг отзывается хрустом мертвой листвы, но Женевьева знает — после зимней генеральной уборки весна снова будет ткать свое кружево. Взберется по ветвям, вспыхнет почками, заново возведет зеленые своды, глубокие и вечно волнуемые, как морская вода. Там ее мальчик не исчез бесследно. Она спускается в подвал перевернуть дозревающую айву. Он только что выскользнул оттуда. Но ведь он уже столько набегался. «Мой малыш, столько нашалил, пора быть умницей, и теперь он спит. Так ведь?» Там она узнает приметы смерти и не боится их. Каждый присоединяет свое молчание к молчаниям, обитающим в доме. Подними глаза от книги, затаи дыхание, и услышишь едва отзвучавший зов. «Разве кто-то исчез?» Все без конца меняются. и только ушедшая